Глава 15. Квартирка была скромной, но сверкала чистотой. Что неудивительно, учитывая, что ее хозяйка, Элейн Дженсен, в течение десятков лет вела дом семейства Рейли. «Спасибо, что согласились принять меня, миссис Дженсен. Можете называть меня Элейн». Женщина была такой же опрятной, что и ее квартира. Безупречно выглаженная бирюзовая блузка, черные брючки, невысокая, ростом не выше 5 футов. Однако должна признаться, что вряд ли согласилась бы, если б заранее знала про вашу телепередачу. Как я понимаю, это отнюдь не совпадение, что вы решили задать мне вопросы о Хантере вскоре после того, как Кейси Картер вышла из тюрьмы. Когда Лори позвонила ей прямо из машины по дороге из Коннектикута, она сказала лишь то, что работает в телестудии и хотела бы побеседовать с ней о ее бывшем работодателе. «Нет, не совпадение», — честно призналась она. «Более того, ваше имя я узнала от Кейси». Элейн поджала губы. Было видно, что это ее отнюдь не обрадовало. «Насколько я понимаю, она вам не симпатична». «Не симпатична? Когда-то была симпатична, но больше нет». «Вы считаете ее виновной?» «Разумеется, хотя поначалу отказывалась. Раньше я обожала Кейси. Такая молодая, такая умная и образованная. Мне казалось, что лучшей жены для Хантера, даже несмотря на возражения его отца, невозможно представить. Я рада, что ни разу не высказала своего мнения, потому что в конечном итоге генерал оказался прав. Вы только не подумайте, будто он предсказывал, что она окажется убийцей». «Отец Хантера не одобрял выбор сына?» «Дорогая моя, мне казалось, что вам, как репортеру, это известно. Я не стану говорить об этой семье. Думаю, вам лучше уйти, мисс Моран». «Я здесь не для того, чтобы копаться в старых сплетнях», — сказала Лори. «Если семья не одобряла выбор Хантера еще до его убийства, то Кейси мне ничего об этом не сказала». Элейн опустила глаза. «Это потому, что Хантер никогда ей этого не говорил», — еле слышно произнесла она. «Это все, что я могу вам сказать. Я больше у них не работаю, но Рейли всегда были добры ко мне. С моей стороны было бы нехорошо обсуждать их». «Понимаю». Лори встала со стула. «У вас такая милая квартира», — добавила она, меняя тему разговора. «Вы всегда жили в Нью-Йорке?» Телефонный номер Элейн, указанный в полицейских отчетах, после смерти Хантера остался прежним. Чтобы ее найти, Лори понадобился лишь один телефонный звонок. «Я живу здесь с тех пор, как 26 лет назад вышла замуж. Но Хантер знал, что мои дети обожают играть на свежем воздухе. Летом я на несколько недель брала их с собой в его загородный дом. Мы останавливались в гостевом домике и все вместе помогали по дому, но обычно я работала у них в семье в городе». «А что вы можете сказать про Мэри Джейн Файндер? Она тоже приезжала в загородный дом?» «Да, но не по работе. Скорее, чтобы быть рядом с генералом», — ответила Элейн с ноткой раздражения в голосе. «Разумеется, она останавливалась в самом доме». Заметив неодобрение собеседницы, Лори решила нажать чуть сильнее. «Если не ошибаюсь, в тот вечер, когда убили Хантера, она была на банкете, что, согласитесь, довольно странно для простой секретарши». «Мне тоже так подумалось. Да и не только мне. Но кто я такая, чтобы высказывать свое мнение вслух?» Похоже, Элейн пыталась выгородить семейство, но только не секретаршу генерала. «Насколько мне известно, Хантер этого не одобрял». Элейн ответила, тщательно подбирая слова, что не ускользнуло от Лори. «Он был настроен настороженно. Отец был вдовцом, богатым, со связями. Как известно, всегда найдутся любительницы этим воспользоваться». «А что вы скажете про водителя Хантера, Рафаэля? Я слышала, что они с Мэри Джейн были друзьями. Вы поддерживаете с ним контакт?» Рафаэль был в списке тех, кого Лори хотела бы расспросить. По крайней мере, он мог бы описать состояние Кейси по дороге с банкета. Лицо Элейн сделалось печальным. «Прекрасный человек. Умер примерно 5 лет назад. Он был всеобщим любимцем. Почти всех, кто тогда работали у Рейли, больше нет в живых. Только Мэри Джейн. Будь это в ее власти, она оставалась бы там до последнего вздоха. Думаю, я сказала достаточно». Лори снова поблагодарила Элейн за то, что та уделила ей время. Уже подойдя к входной двери, она произнесла еще одну фразу. «Судя по отзывам, Хантер был прекрасный человек». Глаза Элейн вспыхнули любовью. «Истинный джентльмен, не только щедрый и порядочный, но и великий мечтатель. Из него получился бы прекрасный президент Соединенных Штатов». «Полагаю, он и сам встречался с президентом?» — спросила Лори. «О, да!» — радостно воскликнула Элейн. «В Белом доме фонд Рейли был в числе 5 выбранных в качестве примера частных благотворительных инициатив. А все благодаря Хантеру. Сам фонд существовал уже давно, но именно Хантер решил сосредоточить его деятельность на профилактике и лечении рака груди. Ведь эта болезнь унесла и его мать. Бедная мисс Бетси! Это было ужасно!» Голос Элейн дрогнул. «Я слышала, Хантер был тронут признанием его заслуг со стороны Белого дома, как бы невзначай заметила Лори». «Я бы сказала, горд», — поправила ее Элейн. В ее голосе также слышалась гордость. «У него на тумбочке рядом с кроватью стояло фото. Он вместе с президентом». «Ага, вот то, что и требовалось услышать», — подумала Лори, а вслух спросила, «в загородном доме?» Элейн кивнула. «Обычно люди держат такие вещи на почетном месте на стене в своем кабинете. Хантеру уже было чуждо хвастовство. Думаю, он хранил это фото рядом с кроватью, потому что в этом было что-то личное. Наверное, мой вопрос покажется вам странным, и все же. Скажите, как по-вашему, это фото было на прикроватной тумбочке в ночь убийства?» «Вопрос действительно странный. Но да, оно там было». «Потому что оно было там всегда?» «Не только поэтому. Видите ли, раз в неделю я ездила в дом Хантера в Коннектикут, чтобы провести там уборку. Рафаэль привозил меня туда, а потом отвозил домой. Так получилось, что я была там днем накануне убийства Хантера. Кстати, он тоже был там. Как раз стирала пыль с фото, на котором он был запечатлен с президентом, когда в спальню вошел сам Хантер. Поскольку он собирался на банкет, я спросила его, вдруг этим вечером он снова сфотографируется с президентом. Увы, президента на банкете не будет, с улыбкой ответил Хантер. Он уехал, а наш с ним разговор почему-то не шел у меня из головы. Мне и помыслиться не могло, что больше я его не увижу. Скажите, помимо вас в тот момент в доме кто-нибудь был? Нет, только я. Когда я уходила, то замкнула за собой дверь, а потом туда вернулись Хантер и Кейси, и...» Она не договорила. Лори живо представила себе ту сцену, как будто все это происходило сегодня прямо у нее на глазах. Настолько ярка была эта картина. Она верила, что Элейн не солгала, говоря то, что когда Хантер уехал на банкет, фото стояло на прикроватной тумбочке. Это, в свою очередь, означало, что у самой Лори появились основания верить, что Кейси в конце концов говорит правду. В тот вечер в доме побывал кто-то еще.